Сегодня к нам вдруг приближается Анхела Эмилия, согнувшись под тяжестью загробных откровений. Она говорит: «Вчера вечером я беседовала с самим маршалом де Аякучо». Она говорит: «И речь зашла о нападении, которое вы готовите». Она говорит: «Я со своей стороны и словом о нем не обмолвилась, оно меня не интересует». Она говорит: «Маршал не вдавался в подробности, но он твердо уверен, что нападение не удастся». Она говорит: «Он советует вам отложить его на другой раз». Она говорит: «Он вас известит через меня о наиболее подходящей дате». Командир Белармина делает вид, что чрезвычайно тронут, обещает отложить операцию. Он говорит: «Прошу вас передать маршалу нашу бесконечную благодарность», а мы продолжаем собираться. Спартак не тот мятежный раб, которого по ночам вызывают сеньорита Ларус, а наш бравый товарищ из БТЕ. Пришел сюда раньше всех. Я пришел вторым. Он уже сидел, мрачный, в углу зала. Затем явилась Карминья в черном свитере и красной юбке. Чем не 26 июля, отчаянная девчонка? Белармина наверняка спросит: неужели у нее в шкафу не нашлось юбки другого цвета? Карминья садится рядом со мной и открывает книгу, которую с собой притащила. Неужели у нее хватает мужества читать Палицера в такие минуты? Впрочем, женщины способны на все. Кашусь уголком глаза. Случай с отравленными конфетами. Серия «Седьмой круг». Но это еще ничего. Потом приходит Валентин. Сейчас же за ним Фредди. Я чувствую, как в моей груди начинает биться какая-то мокрая птица, но улыбаюсь а-ля Чаплин вновь вошедшим. От страха никуда не денешься. Самое главное, чтобы об этом не знали другие или знали как можно меньше. Белармина пока еще не пришел. Не в его привычке приходить последним, что могло бы с ним случиться. Мы все пятеро думаем, это легко заметить, о его непредвиденной задержке. Что могло бы с ним случиться? Внезапно обстановка меняется. Белармина уже здесь. Приветствует нас спокойно. Как дела? Именно в этот момент или чуть позже приоткрывается тускло-золотая гардина, и в зал вплывает Анхела Эмилия Ларус, чтобы с волнением передать нам предостережение маршала. За нею шествует младшая из сестер Анна Росарио Ларус, 45 лет, седовласая, в прошлом рыжая, пишет стихи. В руках у поэтессы поднос с 6 чашечками дымящегося кофе. Я не верю в существование так называемых духов. Исторический материализм хранит меня от этого, но предположим, что какая-то психическая сила, вполне материальная, просто психическая, воспринимается приемными антеннами Сильвии Марии Ларус, как бы от маршала, сообщающего свои предчувствия и выводы. В общем, чей-то мозг посылает волны в определенное место. Передача мысли на расстоянии ведь тоже может быть наукой, черт возьми, а? Белармина что-то говорит. Еще раз напоминает, кто как вооружен. У Спартака револьвер, у меня тоже. Для Фредди мы раздобыли на время пистолет, у Валентина свой. У самого Белармино автомат. У Карминии полуавтомат. Участие Карминии ограничивается тем, что она будет ждать нас в машине. Не слишком ли она вооружена для этого? Попробуйте поспорить с нею по этому поводу. Она назовет вас трусом. Оружия сейчас при нас нет, но могло бы и быть. Сеньориты Ларус отнюдь не пугаются, когда взирают на наши огнедышащие жерла. Они глядят так, словно они, сеньорита Ларус, любопытные бездельницы, глазеющие на витрину с игрушками.